Глава 6. До входа в туннель, который вот-вот должен был открыться в сопке имени Гагарина, оставались считанные минуты. Большая толпа антиауритов, в числе которых находилась и группа Скворцова, невозмутимо ожидала предстоящее действо. Экспансивного профессора заметно лихорадило от напряжения. Груз ответственности давал о себе знать. Внимательный Нилин хорошо это видел. И поэтому, подойдя к Скворцову, тихо произнес: «Профессор, все будет окей, не волнуйтесь». Тот благодарно посмотрел на него и согласно кивнул. Земля на одном из участков горы начала медленно шевелиться, и экспедиционеры услышали тихий свист. Через мгновение сформировался слабо светящийся, пульсирующий тоннель. Скворцов и его спутники как завороженные смотрели на происходящее. Согласитесь, одно дело видеть все это на мониторе, и совсем другое непосредственно в нем участвовать. Антиауриты доставали брелки-идентификаторы и нажимали кнопку. Скворцов весело подмигнул Андрею и Кире и решительно сделал то же самое. Инопланетяне растянулись в длинную неровную цепочку и медленно двинулись в жерло туннеля. Профессор оглянулся на своих друзей. Нилин с громадным рюкзаком на плечах шествовал уверенно и спокойно. «Надежный человек», — подумал Скворцов. «Мне очень повезло, что он встретился на моем пути». Вслед за Андреем с большой черной сумкой в руках шла Кира. Было заметно, что она волновалась так же, как и профессор, но хорошо это скрывала. А вот и вход в туннель. Стоит переступить этот невидимый порог, и ты перенесешься в неизведанные космические дали. Отступать было поздно, и Скворцов с предательской дрожью в ногах вошел в туннель. Шедшие рядом с ним антиауриты лениво переговаривались между собой. Телепортационная транспортировка была для них обыденным событием. Профессор оглянулся по сторонам. Стены туннеля были усыпаны микроскопическими огоньками. Энергетические волны раскатывались в разные стороны. Воздух ощущался необычайно легким, с заметным присутствием озона. Впереди слышались какие-то размеренные хлопки. Появилось чувство, что тебя приятно и неудержимо втягивает громадный пылесос. С каждой секундой тело становилось все легче и легче. Хлопки приближались. Скворцов с удивлением смотрел на идущих впереди инопланетян. Они начали со смехом подпрыгивать и зависать в воздухе. Слышался хлопок, и их одного за другим уносило невидимым течением. Профессора охватил азарт, и он тоже подпрыгнул. Какая-то сила подхватила его и быстро понесла вперед. Скорость так резко увеличилась, что стены туннеля уже не определялись. Казалось, что тебя несет слабо фосфорицирующий мелькающий поток. Хотелось закрыть глаза, но профессор боялся потерять контроль над ситуацией. Голова приятно кружилась, а движение тела все больше и больше ускорялось. Теперь хлопки слышались практически непрерывно. Скворцов взглянул на себя, и тело показалось ему прозрачным. Хотелось одновременно смеяться и плакать. Сколько все это продолжалось, он не помнил. Время в туннеле теряло свою значимость. Наконец, движение потока начало замедляться. Дыхание восстанавливалось. Сознание понемногу прояснялось. Опять стали видны мелкоточечные ясные огоньки в желеобразной массе стен. Эффект невесомости сходил на нет. Через мгновение Скворцов уже был способен опять идти. Он оглянулся назад. Нилин с Кирой были рядом. В конце туннеля светил яркий свет. Антиауриты пошли быстрее. «Спешат домой», — подумал профессор и шагнул вперед. От неожиданности он закрыл глаза. Когда у него снова появилась способность видеть, он огляделся по сторонам. Оказывается, они уже покинули туннель и теперь стояли на лужайке, покрытой красной блеклой травой. Скворцов медленно поднял голову вверх и почему-то без удивления обнаружил далеко ввыси три ярких маленьких солнца. Всем прибывшим с планеты Земля срочно явиться на регистрацию в здание номер 22. На чисто русском языке произнес в рупор высокий антиаурит с печальным лицом. «Что-то новенькое придумали. Раньше никакой регистрации после посадки не было!» Недовольным голосом проворчал маленький толстый мужчина, который стоял рядом с Нилиным. Андрей не нашелся, что ответить, и только согласно хмыкнул. То, что на планете антиауритов их встретила родная речь, его не удивило. В конце концов, Алкалв об этом их уже предупреждал. Его, как бывшего военного, насторожило это внеплановое, послепосадочная проверка. Любой досмотр для всех землян грозил серьезными неприятностями. Вероятнее всего, антиауриты попросят открыть рюкзак и сумку, а внятно объяснить наличие тех или иных вещей не представляется возможным. Он огляделся по сторонам. Лужайка, на которой они сейчас стояли, вплотную примыкала к подножию высокой черной горы. В нескольких десятках метров от них высилось мрачное серое здание, обильно утыканное множеством тарелок, похожих на радары. Все радары под разными углами были направлены на эту гору. Тоннель в горе медленно закрывался. Когда он полностью исчез, все радары медленно заняли исходное положение. «Ага», — подумал Нилин, — «в этом здании находится какая-то энергетическая установка. Она-то и создает межпланетарный телепортационный тоннель. Нужно хорошенько запомнить это место». Он обратил внимание, что в километре от них расположились десятки одноэтажных каменных домов. Именно в ту сторону и показывал антиаурит-распорядитель. Дорога, идущая от лужайки до этого полевого городка, проходила через небольшой лесок. «Вот в этом лесу нам и нужно затеряться, а потом придумаем, что делать», — решил Нилин и подошел к Скворцову и Кире, чтобы посоветоваться. Они согласились с его планом, и, собрав вещи, их группа вместе с вновь прибывшими антиауритами двинулась по дороге. Три ярких солнца, так сильно поразившие землян после выхода из туннеля, через некоторое время уже не казались такими ослепительными. После того, как глаза адаптировались к солнечному свету, зрительное восприятие стало достаточно комфортным. Небольшой лес, в который они вскоре вошли, представлял собой дикую поросль, состоящую из деревьев, похожих на наши пальмы, и высокого колючего кустарника. Друзьям не составило большого труда сначала немного отстать от группы, а затем свернуть на одну из отходящих в сторону тропинок. Через несколько минут они вышли к заброшенному тихому пруду. Нилин опустил тяжелый рюкзак. Через некоторое время к нему подошли Скворцов с Кирой. «Ну что, друзья, давайте поздравим друг друга с прибытием на одинокую царственную звезду», — радостно произнес профессор. «Такое впечатление, что мы по-прежнему на Земле, только в каком-то тропическом районе», — задумчиво сказала Кира. «А что ты скажешь на это?» Нилин обратил ее внимание на небольшого мохнатого черного зверька, с любопытством уставившегося на них. На первый взгляд он сильно смахивал на обыкновенного земного бурундука, и только сложенные веером большие серые перья, растущие из передних лапок, выдавали его инопланетное происхождение. Андрей взял небольшой камешек и осторожно бросил его в кусты. Испуганный зверек что-то возмущенно пискнул и, на удивление, легко расправив крылья, поднялся в воздух и скрылся за деревьями. «Но зачем ты его испугал? Он же такой хорошенький!» — пожурила своего друга Кира. «Как жаль, что мы не прихватили с собой еды!» — мечтательно произнес Скворцов. «Я бы сейчас не отказался от кусочка земной колбасы! После этого туннеля все силы куда-то подевались!» Кира хмыкнула, давая понять, насколько непрактичны мужчины по сравнению с женщинами, и выудила из своей объемной сумки палочку первоклассной краковской колбасы, небольшой круглый хлебец, а также настоящую военную фляжку. «И я еще хотел оставить ее на земле!» — восхищенно пробормотал главный идеолог экспедиции. Алкалф рассказывал, расправившись с бутербродом, Нилин продолжил беседу, что столица антиауритов лежит километрах в 50 от тоннеля. «А в каком направлении нам нужно двигаться?» — спросила Кира. Он говорил, что нужно все время ориентироваться на крайнее левое солнце. Они выпили для бодрости по глотку коньяка и со свежими силами тронулись в путь. Для этого им пришлось выйти на широкую многокилометровую равнину, которая периодически перемежалась небольшими пальмовыми рощами. В тени этих деревьев они совершали привалы. Уже через пару часов группа вышла на ровную грунтовую магистраль, которая вела в нужном направлении. «Смотрите, кто-то едет!» — обратил их внимание, указывающий назад Скворцов. И действительно, по дороге неслась странная открытая многоместная тележка на трех колесах. Пассажиров на ней не было, и поэтому Нилин замахал рукой, чтобы она остановилась. Водитель, им оказалась пожилая приветливая женщина, лихо притормозила. «Вы не довезете нас до столицы?» — поинтересовался Нилин. «Садитесь, здесь всем хватит места», — ответила та, указав головой на свободное кресло. Необычный автомобиль резко рванул с места, оставляя после себя высокие клубы пыли. «А вы откуда идете? Пастухи, что ли?» «Да», — неопределенно буркнул Скворцов и сразу перевел разговор на другую тему. «Что нового в столице?» «Все по-прежнему», — усмехнулась водитель. «После захвата земли правительство обещает золотые горы, а пока просят потуже затянуть пояса, мол, дескать, недолго осталось». «А вы не боитесь вести такие речи со случайными пассажирами?» — неожиданно спросил Нилин. Женщина повернулась к нему и, посмотрев прямо в глаза, спокойно ответила. «Я уже ничего не боюсь. К тому же я скажу, что подцепила вас недалеко от транспортного тоннеля. Вас потащат в комендатуру, а мне сразу же выдадут двойной месячный паёк». «Я же пошутил», — попытался вывернуться Андрей. Но весь оставшийся путь разговор уже не клеился. Через полчаса их взору предстала бесконечная громада мрачной столицы антиауритов. Все здания были серого цвета, в основном многоэтажки, хотя кое-где виднелись и одноэтажные, красивые коттеджи, окруженные высоким забором. Въехав в город, женщина-водитель не подумала сбавлять бешеную скорость. С удивительным мастерством она умудрялась уклоняться от прямого столкновения с идущим навстречу транспортом. К счастью, автомобилей на улицах было немного. В своем большинстве это были такие же, трехколесные тележки. Иногда проезжали тяжелые грузовики, набитые солдатами, и очень редко встречались изящные автомобили с тонированными стеклами. «Куда вас доставить?» — поинтересовалась женщина. «На западную окраину, в район военных бараков», — произнес Нилин, пометуя направление, указанное Алклавом. «О, так вы военные!» — удивилась она. «Почему же сразу не сказали?» «А что бы это изменило?» — спросила Кира. «Вы наша последняя надежда. К тому же вы постоянно рискуете жизнью. На земле уже, наверное, несколько раз побывали. Ну как там, хорошо?» — затараторила оживившаяся таксистка. «Там хорошо», — подхватил разговор Нилин, «но все равно постоянно тянет домой». Женщина недоверчиво на него взглянула. «Что теперь говорить про нашу планету? Ее песенка уже давно спета. Вон астероид уже где?» И она показала рукой в небо. Посмотрев вправо от трех солнц, они заметили маленькую коричневую точку. «А вам не жалко землян? Ведь их придется всех уничтожить», — дрожащим голосом произнесла Кира. «А за что их жалеть? Сами во всем виноваты. Не смогли сохранить такое богатство». Военные бараки западной окраины смотрелись не очень приветливо. «Послушайте, господа военные», — услужливая таксистка повернулась к экспедиционерам, «может быть, вы поедете вместе со мной на восточную окраину?» «А там что, условия лучше?» — робко спросила Кира. Ну уж не сравнить с этими. Мы согласны, чуть ли не хором произнесли все. Решено, едем ко мне, сказала женщина и развила такую неимоверную скорость, что все члены группы от ужаса закрыли глаза. Через 20 минут они уже притормозили в другой части города. Представшие их взору серые бараки мало чем отличались от уже виденных. «Приехали!» — бодро произнесла добровольная проводница. Все стали выгружаться. Прошедший день был настолько насыщен всевозможными событиями, что у всех землян было только одно желание — хорошенько отдохнуть, а уж потом решить, что делать дальше. Таксистка отвела их в старый трехэтажный барак, где припоручила высокому очкастому старосте. Как выяснилось позже, это был ее супруг. Он молча собрал их идентификаторы и осторожно положил в сейф. «Как только господа военные соберутся идти в город, постучите в мою каморку, и я вынесу ваши брелки», — каким-то полудетским голосом произнес он. Скворцов, Нилин и Кира получили из его рук маленькие ключи серебристого цвета и разошлись по своим номерам. Каждый жилой номер представлял собой крошечную однокомнатную квартиру, обставленную аскетически. Посередине комнаты стоял грубый деревянный стол и пара стульев. В углу размещался топчан, укрытый тонким полосатым одеялом. За пластиковой ширмой располагался рукомойник и унитаз.